Святая икона Казанской Божией Матери в сребро-позлощенной ризе находится по левую сторону собора у солей. Икона эта писана на доске и служит собору напоминанием о находящейся в настоящее время в Казанском соборе чудотворной иконе, некогда находившейся в Троицком соборе. Образ этот достойно чтится всеми императорами и всеми членами царской фамилии. Ниже помещаются собственноручные работы императора Петра Великого. Первое. Образ Благовещения Пресвятой Богородицы, небольшой, вырезанный из белого мрамора, хранится под стеклом на аналое у иконы Святой Троицы. Вторая. Кадила, выточенная из слоновой кости о семи рожках, помещенные в стеклянном футляре перед иконой апостола Петра. На нем надпись: «Поникадила сие работы и трудов государя-императора Петра Великого». Третье. Небольшая круглая коробочка для ладана, выточенная из слоновой кости. Предметы, принесенные в дар собору императором Петром Великим. Первый. Евангелие Большое, печатанное в 1698 году в Москве на Александрийской бумаге. Лицевая доска серебряная, чеканная, украшенная драгоценными камнями. Нижняя доска покрыта алтабасом. На ней в середине позлощенная доска с надписью: «Сие святое Евангелие строено по благословению великого господина святейшего Адриана, архиепископа Московского и всея России и всех северных стран патриарха при державе великого государя, царя и великого князя Петра Алексеевича, всея великая и малая и белая России самодержцы в лето 7208 декабря». Это замечательное по древности, богатству и величине Евангелие находится в алтаре на горнем месте под стеклом. Второй. Большое Евангелие, печатанное в 1689 году на Александрийской бумаге. На верхней его доске посередине находится образ Воскресения Христова. Внизу — положение во гроб, по углам — четыре евангелиста. На верхней доске помещено восемь серебряных накладок с изображением разных праздников, на нижней — 15 накладок, изображающих страдания Господни. Третий, серебряный, позолоченный, четырехконечный напрестольный крест, замечателен по своей художественной отделке и древности. Четвертый, освященные сосуды с принадлежностями, серебряные, вызолоченные, с разными украшениями и надписями, больших размеров, замечательный, тщательной отделкой. На потире имеется надпись: «Сии священные церковные сосуды устроены в церковь живоносного воскресения, что у великого государя наверху в лето 7186 июля 28 по велениям великого государя-царя и великого князя Федора Алексеевича». На дискосе начертано следующее: «Сии священные сосуды устроены в церковь распятия Господня лето 7189 августа. Пятый.